Глава 14. Дамир. Затягиваюсь едким дымом, уткнувшись глазами в асфальт перед домом. Застолье закончилось час назад, и все разошлись по комнатам. Только спать все равно не выходит. Решил выйти покурить на крыльцо и собрать в кучу мысли. Последнее получается плохо. После выпитого коньяка в голове туман. Поэтому пить я не люблю. Всегда стараюсь оставаться с ясным сознанием, но сегодня как-то не вышло. Нет, больше нормы я не выпил. Даже Михалыча с надравшимся Ромой сумел до дома проводить и Ивану помочь подняться наверх, чтобы кубарем по ступеням не скатился. Но из-за коньяка мысли, которые стараюсь игнорировать усерднее всего, наоборот, настырнее лезут в голову. Машка в ее купальнике, разговоры с Ромой, то, как он помогал ей из бассейна выбираться, и как она от него сбежала за стол ко мне. Уселась рядом молча, лишь бы ему места не было. Терлась об меня своими плечами, электричеством шараша от близости. Резко выдыхаю белое облако в воздух. Домой точно пора. Нельзя позволить этому развиться дальше. Дальше значит сложнее, а мне сложности ни к чему. Дверь позади с тихим скрипом открывается. И я, уже даже не глядя, могу со стопроцентной уверенностью сказать, кто это. Не оборачиваюсь. Илона с Иваном спят давно. Кроме нее некому. «Не спишь?» — раздается мелодичным голосом, подтверждая мои догадки. А через секунду Маша опускается рядом со мной на ступеньки. «Что за девчонка, а? Я ее игнорирую, а она как специально испытывает мое терпение. Это как посадить голодного зверя на цепь и в каком-то полуметре от него положить кусок сочного мяса. Рано или поздно он сорвется и сожрет его до последнего куска. Как видишь, мне тоже не спится. И ты решила составить мне компанию? В телефоне покопаться не интереснее? Нет, захотела с тобой. Сжимаю челюсти, поворачивая, наконец, голову на дочку Ивана. Сегодня она без вчерашних стрелок. Нетронутое косметикой лицо выглядит даже еще соблазнительнее. Маша кажется такой юной, что я чувствую себя извращенцем. Но 20 лет — это уже не 18. И ее возраст очень хорошо виден в области груди, обтянутой белым топом, под которым ничего нет. Только тугие вершинки, натягивающий ткань. Злость на нее рождается откуда-то из глубины. Знает же, как выглядит. Или нет? Маша может и не знать, что меня ломает только от одного взгляда на ее вздернутую грудь, тонкую шею, губы закрытые. «Зачем, Маша?» — спрашиваю в лоб. «Пусть бы засмущалась и в комнату вернулась. Но это же Маша. Она не делает то, что нужно». «Потому что мне показалось, что тебе со мной тоже нравится находиться». И в глаза смотрит снова с ожиданием. «Прости, малыш, но по-другому никак. Тебе показалось». Между точенных бровей пролегает складка, как будто Маша силится поверить в услышанное. «Разве? Вчера в зале и сегодня на кухне. Мне не могло показаться». «Показалось. Я тебя просто поддержал в сложную минуту». «И сегодня на кухне тоже?» «Зараза мелкая», — заметила все же. «Маш, прекрати искать того, чего нет. На кухне мы просто разговаривали. И вчера в зале тоже. Ты была расстроена, я тебя поддержал. На этом все». Синие глаза так близко, что я снова вижу в них себя. Маша прищуривается, вклинивается мне в голову, буравя взглядом. Губы мягкие слегка открываются, буквально перетаскивая мое внимание на себя. «Машка, ну почему ты необычная девчонка из какого-нибудь бара? Тогда все было бы гораздо проще. Хотя нет, сам знаю, что не было бы». «Показалось, значит?» — спрашивает, как будто у себя. А потом делает то, чего я никак не ожидаю. Наклоняется вперед и касается своими губами моих. Меня как будто в этот момент на раскаленную сковороду опускают прямо в кипящее масло. Каждая клетка на атомы взрывается. Влажные губы приоткрываются, снося мой пульс с размеренного биения. Резко выбрасываю сигарету и отстраняю ее, схватив за плечи. «Ты что творишь?» — рычу озлобленно. «Чертова Ева в райском саду со своим яблочным запахом, поселившимся на моих губах, дымом проевшим легкие и впитавшимся в кровоток. Хотела проверить, показалось ли на самом деле. Проверила?» Держу ее на расстоянии, а самого уже трясет. Кровь нагрелась и мощным потоком несется по венам. Маша не отвечает, только в глаза мне смотрит так, словно видит всего насквозь. Я завтра уезжаю, поэтому никакого смысла проверять не было. Вот теперь Маша вздрагивает, отшатывается назад, вынуждая разжать сомкнутые пальцы. «Почему уезжаешь?» «Из-за тебя же. Собирался еще как минимум дня 3 погостить, ведь даже еще не все вопросы с риэлтором решил. Но чем дольше длится эта пытка для Маши и испытание для моей выдержки, тем страшнее становится. Это словно ходить по краю пропасти и не знать, броситься в нее хочешь или оставаться наверху, в безопасности». «Так надо», — отвечаю, наблюдая за тем, как Маша бледнеет на глазах. «У тебя есть кто-то, да?» «При чем здесь это?» «Просто...» Маша несколько секунд смотрит вниз, будто собираясь с мыслями или еще с чем, а потом выстреливает в лоб. «Просто ты мне понравился». Это ее понравился, почву под ногами выбивает. Не побоялась же, а? Я привык к банальным «хочу тебя», фальшивому и потерявшему истинную глубину «люблю». Но это «понравился» из уст Маши звучит так по-настоящему, что я на мгновение теряюсь, а потом злюсь по новой. Только на этот раз на себя. «Маша, ты знаешь меня 3 дня!» рявкаю, вставая со ступеней. «Достаточно, чтобы разобраться в своих чувствах». Маша поднимается следом. «Нет, недостаточно. Не надо делать из меня идола или рыцаря. Кого ты там себе придумала? Ты — дочка моего друга. Я не мог оставить тебя в беде. Помог, чем смог. А ты придумала себе черти что. Ты же не знаешь ничего, кроме моего имени. Ничем я живу, ни как провожу дни, ни в чем варюсь изо дня в день. Если бы ты узнала меня лучше, ты бы поняла, что я далеко не такой идеальный, как тебе хочется видеть. И жизнь моя не идеальная». Иногда хватает и пары минут, чтобы понять, что из себя представляет человек, настаивает упрямая. «Мне хватило того, как ты вчера смотрел на меня в зале и сегодня на кухне. Так не смотрят на обычных знакомых». «Маша, тебе лет сколько?» 20. «А мне 30. У нас нет ничего общего, кроме твоих родителей, которых я глубоко уважаю и которым испытываю самые теплые чувства». Тело Маши напрягается, вытягиваясь по стойке смирно. Грудная клетка начинает вздыматься чаще, выдавая нервное состояние. «Значит, все-таки в этом причина, да? Я маленькая для тебя», — поднимает голос, припоминая мне мою вчерашнюю фразу. «Маша, на тон ниже. Не думаю, что твоим родителям понравится тема нашего разговора, если они тебя услышат». «Да плевать», — трясет головой так, что светлое облако волос по плечам взметается, заставляя меня сжать зубы. Синие глаза темнеют. «Скажи мне, я же не глупая. Вижу, как ты смотришь на меня». Делает шаг вперед, вплотную подходя ко мне, и вскидывает голову. Слышу, как трещат натянутые цепи, сдерживающие изголодавшегося зверя внутри. «Домой, Маша!» — грубо цежу на эмоциях. Чувствую себя пацаном, который смотрит на девчонку, а его жарит изнутри. Маленькая, уверенная в себе, успешно нажимающая на нужные кнопки и до остервенения сексуальная сейчас с этим взглядом, требовательно пилящим меня, руками сложенными в кулаки и плотно сжатыми губами. «Ты не ответил. Дело в возрасте?» Маша чеканит, обдавая меня тяжелым дыханием. В ушах шумит. Фокус поплыл, оставляя эту настырную заразу по центру и смазывая все границы. И если она сейчас не уйдет, цепи с грохотом разорвутся. «Я все сказал, и не считаю нужным отвечать тебе. Иди домой». «Почему ты командуешь мной?» Подбородок Маши начинает дрожать, пока она силится выглядеть уверенной в себе. «Если я тебе не интересна, это не значит, что ты имеешь право поднимать на меня голос и говорить мне, что делать. Я просто спросила о том, что вижу, а ты будешь своими подчиненными командовать. Я виновата лишь в том, что как дурочка в тебя влюб...» Грохот разорванных петель оглушает. Рывком обхватываю упрямицу за затылок и, руководствуясь черт знает чем, целую. Лишь бы не произносила того, что никак не может задержаться в горячем рту. Влажном, сладком, но действующем на рецепторы подобно перцу чили. Маша, на секунду остолбенев, отмирает. Приподнимается, обхватив ладонями мою шею, приоткрывает губы. Острый язык жадно встречает мой, запуская в теле землетрясение. Чертово сочное яблоко или кусок мяса, до которого дотянулся зверь и теперь с алчным остервенением запускает в него зубы. Говорят, вампиры испытывают кайф от привкуса крови. Не знаю, что испытывают они, а меня шатает. Бездна, в которую я сделал шаг, оказывается бездонной, и лететь в нее — непередаваемые ощущения. Сжимаю стройную талию в руках. Меня подбрасывает изнутри. Жарит, заставляя вжимать хрупкое тело в себя сильно и жадно, хотя этого не требуется. Она сама жмется ко мне, как будто только и ждала этого. Не маленькая, совсем не маленькая девочка. Маша пахнет страстью, мощным возбуждением и чем-то таким, отчего нервные окончания сходят с ума, а мозг плывет сильнее, чем после коньяка. Не знаю, куда бы привело это помешательство, если бы не Машин стон. Надсадный стон, простреливший барабанные перепонки и плашмя опрокинувший на дно той самой бездны. Пошатнувшись, резко отхожу от девчонки. Дышать тяжело из-за того, что в легких пожар, а понимание происходящего наотмашь бьет по вискам. Синие глаза блестят, щеки красные. На припухлых после поцелуя губах вот-вот заиграет счастливая улыбка. А я себя удавить готов. Твою мать! Маша, иди домой. Но я прошу тебя, не заставляй меня снова приказывать. Едва сдерживаюсь, и, вероятно, она это видит, потому что, неловко поправив белую полоску на плече, успевшую сползти вниз, быстро скрывается в доме. Зажмуриваюсь и с силой впечатываю ладонь в каменную стену, около которой еще пару секунд назад терзал Машу. Кретин недоделанный. Ладно, она девчонка, но у тебя-то мозги должны быть. Нервно провожу пятерней по волосам. На языке все еще запретный привкус. Ладони надолго запомнили, как это впиваться в изящную спину, прогибающуюся под моим натиском. Черт. Сколько мудачья за решетку засадил, не ведясь на их мольбы и постоянные уговоры. Сколько слез женских проигнорировал, пока те пытались взятки за своих мужей и братьев-сватьев в карман засунуть, прося не доводить дело до суда. А тут повелся. Сломала выстроенную годами стальную броню. И чем? Знаю, чем. И от этого чувствую себя еще хреновее. В ярости возвращаюсь в комнату, и, почти не уснув ночью, утром ставлю Ивана с Илоной в известность о том, что планы поменялись и приходится уехать. Маши дома не обнаруживаю. Вероятно, пересекаться со мной постеснялась или еще что-то. Но когда я, собрав сумку, прохожу мимо ее приоткрытой двери, комната оказывается пуста. В углу замечаю мольберт, рядом с которым на столе в беспорядке валяются краски и покрытая черным цветом палитра. Рисовала что-то совсем недавно. Краски еще даже не высохли на ней. Выглянув на пустую лестницу, сам не понимаю, зачем вхожу в спальню и обхожу мольберт. Не знаю, что собирался увидеть, но явно не то, что врезается в глаза яркая вспышка из черных линий. На белом листе я. Черными красками выведена каждая черта лица. В глазах застывшая эмоция. Брови сведены к переносице, а губы растянуты в едва заметной улыбке. Портрет не дорисован, но проделана колоссальная работа. Чертовски талантливо, тонко. Протяни руку и пощупай. Этот второй я вот-вот оживет. Даже не по себе становится. Машка. И вот это Иван назвал каракулями? Черт меня раздери, да она может разорвать Москву своим видением. «Дамир!» — раздается снизу голос Ивана, отрывая меня от рассматривания самого себя. «Иду», — отвечаю громко. Раздумывая буквально секунду, забираю портрет и, засунув его в папку с документами по квартире, спускаюсь. На то, чтобы попрощаться с Беловыми, уходит минут 10, но Маша так и не появляется, что даже к лучшему. Уже на трассе бросаю взгляд на лежащий на соседнем сидении портрет. Руки машинально сжимают руль. Я все сделал правильно. Не нужно ей это. Всю ночь лежал, уткнувшись в потолок, и вспоминал, как мать плакала, когда отца не стало. Как проклинала скотов, которые ему отомстили тем, что тот в свое время не пощадил их упыря сынка. Тот девчонку изнасиловал и около леса выбросил. Она выжила, собирала себя по частям, а отец ему сам тогда чуть руки не оторвал, наблюдая за ее утонувшей в горе семье. Пацана того в тюрьме убили, а его папаша решил отыграться на моем отце. Пырнул его розочкой от бутылки прямо около дома. Перед глазами встает сцена, как тот ублюдок орет что-то о том, что он отобрал у него сына, не заступился за 18-летнего беззащитного парня, как мать с криками бежит к нему, а я следом. На земле лежит отец, весь в крови. Мать падает перед ним на колени, а тот скот машет перед ее лицом осколком. Я тогда с ним в драку ввязался, а он прошелся по моей шее стеклом, заставляя надолго запомнить жизненные реалии. Тогда-то я и понял, что пойду служить и продолжу дело отца, засаживать таких тварей за решетку. Уже тогда знал, что буду рисковать своей жизнью каждый день, что, как и отец, не возьму ни копейки, чтобы выгородить богатые задницы, считающие, что им можно все на этой земле. И уже в том возрасте понимал, что не захочу подвергать кого-либо той же судьбе, что и у матери. Поэтому, Маша, иди своей дорогой, в которой тебя ждет светлая и счастливая жизнь, оглушительный успех. А я, если потребуется, буду рядом.